Глава вторая. Life Journal. Стул для королевы. Name — Хакамада. Дата — 20.03.2008. 11.13. Такие понятия, как имидж, стиль, фэшн, пиар, долго теснились у дальних ворот закрытого советского мира. Но как только последние со скрипом приоткрылись в конце 80-х и распахнулись, наконец, настежь в 90-е, новомодные словечки стали скромно просачиваться в новую стилистику жизни страны. А в начале 21 века просто заполонили все улицы и закоулки сознания большого города. В Советском Союзе имидж и стиль значили для среднего человека ровно ноль. В потребительской России 2008 года — карьеру. А ведь были времена, когда все только складывалось, казалось случайным, наивным и стихийным. Однако в атмосфере что-то уже затевалось. В воздухе возникал тонкий аромат индивидуальной демонстрации себя миру. В детстве я всегда страдала, увидев во дворе или в классе ладненьких девочек. Они как-то сразу выделялись в серой массе плохо одетых советских детей и притягивали к себе восхищенные взгляды мальчиков. Такие девочки умудрялись даже из коричневой школьной формы с черным фартуком сделать что-то такое. Ну, понятно. Я тоже тянулась с грехом пополам. Помню, посмотрев на Ирину Печерникову в фильме «Доживем до понедельника», выстригла себе огромную челку, купила черную шелковую ленту и металлические термобигуди. И понеслось. Воистину, имидж требовал жертв. Каждый вечер я варила бигуди в кипятке и, сжигая пальцы и волосы, накручивала на ночь локоны. Не выспавшись из-за мучительного давления алюминия на мозг, утром завязывала хвост, а поверх водружала черный шелковый бант. Все как у главной героини. С криво постриженной челкой под брови и вьющимся хвостом я решительно шагала в школу, надеясь поразить чьё-то воображение, прежде всего, учителя физики. По физике маячила твердая тройка. Да, совсем забыла. Еще я порывалась изменить мир, поддавшись всесильным Битлз и хиппи. Выпросила старый стертый портфель у отца и написала на нем большими буквами «People, I love you, love me, please». Учитель физики не прореагировал на весь этот антураж, а вот более любознательный учитель математики во время контрольной замер у моего портфеля, прислоненного к парте, удивленно читая надпись. После урока он спросил меня, что это значит. Я ответила, что это значит ровно то, что написано. «А почему по-английски?» «Так лучше», — среагировала я. Тогда еще в обиходе не было слова «круче». Мои слабые попытки изменить себя и окружающий мир не увенчались успехом. Понятно, что мир не стал добрее, но и задача более скромная — улучшить свое позиционирование в человеческой среде — потерпела крах. Даже в институте, подробности узнала от своего мужа-сокурсника, обсуждая меня, студенты перебрасывались фразами типа «девчонка ничего, но выглядит неуклюже». В какой-то момент меня спасли подаренные японским братом первые джинсы — настоящий райфл. Они придали внешний блеск и шик моему робкому, нескладному «я». Но ненадолго. В этих джинсах я поразила, наконец, воображение молодого человека, возрадовалась и от счастья тут же клюнула на просьбу дать их поносить на один день. Джинсы вышли ненадолго, но не вернулись вместе с молодым человеком. Мои жалкие попытки создать образ уверенной в себе красавицы наталкивались на какое-то фатальное безвкусие внутри меня самой. Я себе определенно не нравилась. А уж о личной свободе. Можно, как говорится, обойтись без комментариев. Интерес сформировать из себя нечто более блестящее, чем то, что представляло внутреннее существо, уполз куда-то и затаился, так и не став успешным жизненным кредо. Я помчалась по взрослой жизни, завалив себя с молоду детьми, мужьями, диссертацией, работой. Помню, будучи уже преподавателем в ВУЗе, завод в ТУЗ Призиле, я любовалась своей фотографией на доске почета. Пучок, огромные очки, близорукие беззащитные глаза, глухая водолазка. Добавьте то, что не попало на карточку, то есть длинную юбку в клеточку и грубые туфли свиной кожи «Made in Bulgaria» на низком каблуке, и все становится кристально ясным. В таком виде я как-то пошла с моей коллегой на поэтический вечер Андрея Вознесенского. Нас сопровождали блестящие представители молодой академической элиты в энном количестве мужских особей. Все они, клюнув на поэта-японку, делились с приятельницей впечатлениями. О нет, не о поэзии, обо мне. Надо же, полуяпонка, а выглядит как мышь серая. Да, училка стопроцентная. А сексуальная и скромна. В общем, тоска. И только один заметил. Я видел, как она держит спину. Вы ничего не поняли? Она королева. Ей только чего-то не хватает. Помню, как я жадно слушала все эти рассказки от своей коллеги по кафедре в курилке при женском туалете, и потом, умирая от скуки на партсобраниях, про себя повторяла «королева, королева, королева». Чего-то не хватает, чего-то не хватает. Смешно, но все в жизни закольцовывается в прямом смысле этого слова. Позже я ушла из вуза, занялась частным бизнесом, отложив подальше все свои дипломы, купила «Жигуленка» восьмерку, начала водить машину, оделась получше, пучок переместила пониже и, случайно, проезжая мимо голосующего мужчины, узнала в нем одного из посетителей того вечера. Нет, не того, кто назвал меня королевой, а как раз наоборот. Он был поражен, увидев за рулем деловую бизнес-леди с сигареткой, с трудом признав во мне мышь серую. Но это были цветочки, ягодки оказались впереди. Приодевшись у Славы Зайцева иконы русского дизайна того времени, я с низким пучком и в оправе чуть меньше размером мелькнула пару раз по центральному телевидению в качестве бизнес-вумен при Константине Боровом. А потом решила окончательно уйти в самостоятельное плавание, предприняв неимоверные усилия по прорыву в неведомую профессию политика. Выслушав в очередной раз, что это невозможно, потому что я вообще не понимаю суть предмета и профессии, а значит, риск провала велик, я разозлилась и рискнула. Фактически, это был первый серьезный вызов большому городу. И он ответил на него немного резко, но, по большому счету, великодушно. Одна из моих подруг по кооперативному бизнесу, кстати, из тех, кто всегда умел себя подать, независимо от количества рублей в кошельке, как-то увидела меня и заметила: «Слушай, пора что-то тебе сделать. Имидж, что ли, поменять?» Вот оно, новое заветное слово 90-х. «Сходи к моему парикмахеру для начала, а то твой пучок уже достал своей консервативностью». Под натиском подруги со вкусом, я, очень неуверенная в ее правоте, явилась к юноше Саше Петрову, ловко орудующим своей машинкой для стрижки скорее овец, чем будущих депутатов, уже в кооперативном, то бишь частном заведении. Разговор состоялся следующий. «Что делать будем?» «Не знаю. Имидж менять, наверное». «Длинные волосы всегда?» «Да». «А если короткие?» «Нет, мне не идет. А если совсем короткие?» «Нет, страшно». «Нет, не страшно. Все будет хорошо. Менять так менять». Вошла я к Саше с волосами ниже плеч, а вышла с максимальной длиной шевелюры около 5 миллиметров и с бабочкой, выбритой на затылке. Ворвавшись в таком виде в 1993 году в новый парламент, я, конечно, всех перепугала. Под прическу пришлось срочно менять всю одежду. Оттуда и пошел мой спортивно-элегантный унисекс-стиль в черном. Вначале за моей спиной все, включая Алексея Венедиктова, в те времена парламентского журналиста, перешептывались с любопытством, спрашивая: «А бабочка, это что?» «Как что?» — отвечала я. «Полет». Но уже через год никто почему-то сильно не удивлялся. Увидев меня, люди тотчас же привычно считывали: свободная, уверенная, не боится ломать стереотипы. А я, бликуя своей бабочкой на затылке, опять умирала от скуки, слушая парламентские сессии. Держала также прямо спину в депутатском кресле и иногда вспоминала: «Королева, королева, только чего-то...» «Да ладно», — говорила я себе, — «теперь точно хватает. А если нет, то не страшно. Спасибо, что, наконец, я собой довольна, устроилась. Ну, точно, как королева». Финн. FAQ. Пофигист по жизни. Но это просто жесть. Бритая голова, бабочка. Вам повезло, но где грань между эпатажем и вульгарностью? Вопрос хороший. Ответ следующий. Два пространства борются друг с другом всегда. Пространство вашей индивидуальности и общественных стандартов в разных сферах деятельности. Там, где их можно совместить, там ваш стиль. А стиль — это точно что-то более высокое, чем просто эпатаж или безвкусица. Малышка Лу, у вас был свой стилист потом, позже? Никогда. Андрей Андреевич, а что такое стиль? Стиль — форма проявления вашего интеллекта. Развивайте интеллект, пробуйте разные формы, и стиль получится. Главные слова мадам Шанель — мода проходит, стиль остается. Не забудьте. Клеопатра. В чем отличие имиджа от стиля? Имидж и стиль отличаются так же, как архитектура дома от его декора. Имидж — архитектура вашей личности. Стиль — ее дизайн. Если они не соответствуют друг другу, гармония и вкус исчезают. Пофигист по жизни. «А я опять с человечком, можно?» «Это у него что за ручки крендельком? Неужто крылья?» «Да, крылья. Мне нравится. В этой главе мы будем выращивать крылья. Это потом они будут поддерживать вас в полете, а сначала надо позаботиться об их окраске. Ведь это очень важно. Добившись гармонии с собой, добавить декорации, чтобы и окружающий мир почувствовал в вас эту гармонию. Успешным человек становится, когда форма его выражения гармонирует с его внутренним миром. Профессор, в наше довольно суетливое время уместно ли давать советы по части имиджа? Важно содержание, а не оболочка. Наивно полагать, что то, как вы одеты, как вы выглядите, какое у вас чувство вкуса, ничего не говорит о вас обществу. Говорит, и еще как. Человек, стремящийся к успеху, не может одеваться кое-как. Представьте, что я бы решила закосить под молодежь и выпилила в разорванных до колен джинсах и стоптанных кроссовках. Для полноты образа подняла бы с помощью лака волосы. Что бы обо мне подумали? Решили бы, что я городская сумасшедшая. Ну или сказали бы, баба умная, но крыша давно съехала. То, чем вы занимаетесь, это и есть имидж. Повторяю, ваш внутренний мир и профессия выстраивают ваш имидж. Но последний требует еще внешнего оформления. Если попали в точку, успех неизбежен. Андрей Андреевич, по-моему, все просто. Успешный мужчина должен иметь в гардеробе дорогой классический костюм. Женщине достаточно классической юбки и белой блузки. Если вы считаете, что классика наиболее подходит для формирования дизайна современного делового человека, то попрошу обратить свои взоры на огромное количество деловых женщин, одетых классически строго, как это принято. Английский костюм, строгая прическа, очки, холодный взгляд. По-моему, жуть страшная. Никаких положительных эмоций этот стиль не вызывает и, более того, просто отталкивает. Кстати, классическая длина юбки по колено или чуть ниже, выше колена вульгарность. Такая юбка уродует даже самые идеальные ноги. Но почему-то женщины мучаются, однако ходят в привычных юбках миди. И все женщины-политики, хоть у нас, хоть за рубежом, придерживаются классики, оголяя свои ноги, в большинстве своем полные или некрасивые. Я, например, знаю, что у меня ноги полные. Прямые, но полные. Ну а если у меня не ноги модели, то и зачем мне их демонстрировать? Ну уж нет, никому не покажу. Поэтому я ввела моду на макси. Все мои юбки были черные и прямые, как труба. Никакого гаде, никаких складочек. Почти монашка. Но это стиль. Макси позволяет оставаться строгой, скрывая недостатки. Профессор. Что тогда? Реализм? Реализм и вовсе никуда не годится. По факту человек как бы говорит миру. Вот какая я есть, такая и есть. Идите все нафиг. Мне сегодня неохота возиться, поэтому я могу быть с немытыми волосами, просто потому что настроение у меня паршивое. Конечно, можно кивать на телевидении и брать за основу собственного стиля беспредельный реализм некоторых ведущих или участников шоу-программ. Однако здесь есть одно «но». Да, они берут свою аудиторию, но только тем, что ее зеркалят. Вы вульгарны, и они вульгарны, типа я свой в доску. И никого за собой не ведут. Если ваша задача — создать стиль лидера, то такой пример вам не поможет. Я считаю, что идеальный стиль как для архитектуры, так и для имиджа — хит 21 века — эклектика. Чем хороша эклектика? Замешано все, а во главу угла поставлен комфорт личности. Например, вы приезжаете из Англии в Китай и смешиваете английскую мебель и китайские сундуки. С одной стороны, вы используете привычные детали из прошлой жизни, а с другой — берете все удобное из местной стилистики. Другое достоинство эклектики заключается в ее внутренней гибкости. Она позволяет менять декорацию. В любом обычном стиле существуют ограничения, которые не дают полета для творчества, фантазии. Эклектичность же позволяет постоянно импровизировать. Кошечка. На прилавках море глянцевых журналов, и в каждом есть разделы моды. Каждый, кто хоть сколько-нибудь умеет читать или хотя бы просто смотрит телевизор, прекрасно разбирается в брендах и трендах. Вы рассчитываете сказать миру что-то новое? Да, потому что как только вы начинаете формировать свой внешний имидж, основываясь на брендах и трендах, вы рискуете превратиться в фотку из глянцевого журнала. В погоне за тем, чтобы быть модным, быть на волне, можно стать абсолютным стандартом и вообще перестать выделяться. Наверняка вы видели таких молодых ребят, которых и отличить-то друг от друга невозможно. Все они такие холёные, блестящие, в костюмчиках, в туфельках, все одинаковые. Эдакие жертвы моды, fashion victims. И сразу становится неинтересно. Потому что сплошное правило. А где же индивидуальность? Брендомания в России сродни эпидемии. Это психологический этап развития нации, которая была бедной и закрытой, мечтающей о блестящей сказке, покупая импортные джинсы у спекулянтов и собирая коробочки из-под заграничных йогуртов. Поэтому, когда границы открылись и сюда хлынуло все, что было под запретом, началось избыточное увлечение брендами, замешанное на бессознательном подражании звездам. Но я думаю, это пройдет. Дети нового поколения, которые изначально живут в других условиях, постепенно принесут с собой и другую культуру, как и европейские дети. Я видела много девочек, которые выросли и получили достойное образование за границей. Они одеты очень просто, несмотря на то, что родительские деньги позволяют им приобрести все, что угодно. Они приезжают сюда, смотрят на своих 16-летних ровесниц в пудре от Шанель с накрашенными глазами, в очень дорогих вещах, от Кавали и недоумевают. Слышала, как одна девочка спросила: «Мама, а почему они одеваются, как дорогие проститутки в Лондоне?» Малышка Ло, что посоветуете? Выделяйтесь индивидуальностью, нюансами, а не тотальным подражанием. Найдите какие-то черточки, которые будут присущи только вам. У Лужкова, например, кепка есть. У меня черная одежда. Мне говорили: «Ты что, с ума сошла? 5 лет ходишь в черном». Зато запомнилась. Девушка вся в черном. Только не перебарщивайте. Пусть эти черточки вам идут. Скажем, бантик на одной голове будет смотреться мило и оригинально, а на другой — полным идиотизмом. То есть во втором случае, конечно, вас тоже запомнят, но это запоминание будет нести негативный оттенок. А вам нужно формировать позитивный образ, тот, который позволит окружающим составить о вас положительное мнение. Клеопатра. «Ирина, а вы сами какую одежду предпочитаете?» Я лично люблю линию трэшевой авангардной одежды, которая резко контрастирует с гламурным мейнстримом, наводнившим наши улицы. Она не подчеркивает фигуру, придерживается серо-черных тонов, пропагандирует бесформенные пиджаки и штаны, культивирует индивидуальность, но ее могут позволить себе только отдельные московские творческие личности. Оказывается, цены на этот антимейнстрим зашкаливают, поднимаются до такого фантастического уровня, что купить его нереально. Хотя по уму должно быть наоборот. Просто Москва настолько набита деньгами, что в ней все становится иррациональным. Мне повезло. Я одеваюсь у Елены Макашовой. У нее другие цены и божественный дар делать одежду для свободных людей. Основное в моем стиле — я не товар на продажу. Ничего лишнего. Ни в интерьере, ни в облике. В одежде не терплю детали, которые мешают двигаться, сидеть и вообще жить. Иногда думаю: на кого я похожа? Ну кто так ходит? Никто, кроме меня, так не одевается. Коричневые джинсы, длинная коричневая майка, сверху черная маленькая кофточка. Так, наверное, ходят дома по воскресеньям. Пирожки жарят, а я выпиливаю на людях. Но мне так комфортно. Мой внешний вид не зависит от публичности. Если вечером я прихожу на дресс-код пати по приглашению, в котором указано, как необходимо выглядеть, то чаще всего на мне нет коктейльного платья. Я просто не успеваю переодеться. Правда, наша тусовка все равно этих условностей не соблюдает. Некоторые избыточно разодеты, сверкают и искрятся так слишком, как не принято даже на мероприятиях подобного уровня. А другие плюют на все и являются в рабочей одежде. Короче говоря, можно расслабиться и приходить одетой так, как удобно. Но если на вечер у меня запланирован прием в посольстве, то с утра я оденусь только так, как можно появляться в посольстве. Вечером там нельзя появляться в обтягивающих брюках и коротких юбках, в светлой одежде, даже летом. Днем, пожалуйста, можно надеть белый пиджак или костюм, а вечер предполагает темную одежду. Андрей Андреевич, можно назвать несколько составляющих имиджа делового человека, так сказать, портрет бизнесмена в его гардеробной. Приведу в пример своего мужа, который всю жизнь занимается бизнесом. Закончил МАИ, всегда был сметливым, очень коммерческим парнем. Считает с бешеной скоростью и финансовые схемы проводит такие, что вызывает у профессионалов откровенную зависть. В общем, бизнесмен до корней волос. При этом он обожает живопись, путешествия, классическую оперу, и его имидж долгое время соответствовал именно этой второй его половине. То есть вьющиеся густые волосы, несмотря на то, что он был уже взрослым мужчиной, носил как урок певца до плеч. А гардероб состоял из каких-то непонятных курточек, страшненьких рубашечек и неизменных джинсов. Конечно, он делал какие-то деньги, и бизнес шел, но со скрипом. Однажды мой муж обрился наголо, накупил себе дорогих костюмов. И, знаете, сразу во взгляде появилась жесть. Даже разговаривать по-другому стал. И дело пошло. Отсюда вывод. Деловой имидж — отдельная история. Мужчины в бизнес-среде не имеют права носить дешевые ботинки и дешевые костюмы. Мужчину оценивают по одежде. Дешевая одежда видна сразу. И даже если нет денег, значит, надо сэкономить, занять, но все равно купить костюм хотя бы за $1500. Ботинки должны стоить не менее $500. Носки у мужчины тоже должны быть дорогими, тонкими и очень длинными, чтобы, когда он закидывал ногу на ногу, волосатая голень не вылезала из-под штанины. Если носки жутких цвета и качества куплены в торговом зале на распродаже по $1, вас сразу раскусят. Не забывайте, что носки должны быть в тон костюму, а ботинки темнее костюма. Галстук — одна из главных проблем современного мужчины. Я в них ничего не понимаю, честно признаюсь. Но даже я вижу, что они обычно плохо повязаны, висят на боку, и цвет у большинства из них ужасный. Если вы, как и я, плохо разбираетесь в галстуках, обращайтесь к профессионалам, которые помогут вам их выбрать и научат правильно носить. Женщина может надеть все, что угодно. Ее туфли могут стоить $5, а костюм — 10. Но этот костюм должен сидеть идеально. При этом никаких мини-юбок, колготок в сеточку, кожи на приемах и большого количества бижутерии. У вас не должно сверкать везде, где ни попадя. Но в рамках этой строгости можно постоянно экспериментировать. Джинсы с голыми коленками и дырками, что бы ни говорила по этому поводу мода, пусть это даже последний тренд, понятное дело, надо спрятать в чемодан с вещами для отдыха. Деловой человек не может появиться в таких джинсах на работе. Никакого молодежного стиля. Все, что с веревками, кнопками, нашлепками, все эти косухи и кожаные штаны туда же, к джинсам с дырками. Не надевайте на долгие мероприятия туфли на шпильках. Не нужно. Очень тяжело стоять на шпильках. Все силы будут уходить в вашу стойку. Наденьте обувь на высоком каблуке. Нет проблем. Но только пусть этот каблук будет толстым. Тем более, что это тоже модно. Одним словом, найдите максимально удобную для себя обувь. Впрочем, как и удобный костюм. Если вы сами не умеете создавать себе образ, наймите человека, который будет это делать за вас. Или учитесь, например, у европейцев. В Европе мужчина приходит на работу не всегда в строгом костюме. Например, зеленые шерстяные брюки, красивые и свободные, глядя на которые сразу вспоминаешь 50-е годы. Сверху твидовый коричневый пиджак в полосочку или в клеточку. А под него, например, не рубашку, а футболку. Дорогую, бледно-песочного или бледно-зеленого цвета. Довершают образ дорогие коричневые туфли. И когда он приходит так на работу, он выглядит топ. Стиль называется casual. Самое главное, основное правило. Ваша одежда должна быть максимально удобной. Всегда. Идете ли вы на дебаты, на презентацию, на какое-нибудь ключевое публичное выступление, одежда должна быть физически для вас комфортной. Если вам необходимо скрыть полноту, вы знаете, что у вас огромный живот, оденьтесь так, чтобы он стал незаметен, но при этом, чтобы вы свободно дышали. И не забывайте, ваша одежда — ваш месседж. Что вы носите, то вы и несете. Я человек европейский, поэтому в одежде позволяю себе некоторую оригинальность, некий вызов. Я за свободу. Поэтому на мне редко можно увидеть классический пиджак. Клеопатра. А дома без официоза? Стиль вырабатывается только тогда, когда он присутствует 24 часа в сутки. Везде. Расслабляться нельзя. Это как тренировки. Кончаете заниматься физическими упражнениями и тут же теряете форму. Я, например, никогда не хожу дома в спортивных костюмах, даже если они жутко модные и стоят бешеных денег. Розовые штанишки с полосочками — не для меня. Я привыкла ходить в свободной одежде, в широких джинсах и огромных футболках, или, если холодно, в просторных свитерах. Домашняя одежда должна быть комфортной, но даже если это выходной день, даже если я дома одна и только проснулась, я всегда помню о том, что в любой момент меня могут увидеть и муж, и ребенок, и няня, кто угодно. Поэтому всегда слежу за тем, чтобы выглядеть элегантно и быть в полном порядке. Не переношу ходить дома в халате. Выдерживаю его максимум 15 минут, пока пью кофе. Не понимаю женщин, которые позволяют себе расхаживать в халате целый день. Неоднократно наблюдала эту ситуацию на примере моих подруг и родственниц, когда где-то приходилось вместе с ними жить. К примеру, одна моя знакомая окончила Бостонский университет, живет и работает в Америке и недавно приехала к нам на пару недель погостить. Попросила у меня халат. Надела и не сняла. Так две недели и проходила в халате, переодеваясь только вечером на выход. Мой муж, испытав культурный шок, примчался ко мне вечером и сказал, что видеть это больше не может. Что это такое? «Как что такое?» — ответила я. «Ничего особенного. Привычка русских женщин так одеваться дома. Даже в полете, завершив все дела, вы не можете позволить себе расслабиться. Например, я неделю читала мастер-классы на юге. Возвращалась ухайдаканная и почти дошедшая до ручки. Ведь любое такое мероприятие — это не только сами мастер-классы, но и одновременно интервью, переговоры, плюс энное количество часов полета, смена часовых поясов, невозможность уснуть ночью. Я все продумала до мелочей, еще когда собирала чемодан, чтобы даже в самолете, ведь люди на меня смотрят и все равно узнают, выглядеть нормально, стильно, модно, но при этом чувствовать себя во время перелета уютно и комфортно. Я надела джинсы и удобную обувь. Вместе со мной в бизнес-классе летела барышня, известная всей стране благодаря шоу-бизнесу. Когда она вошла в салон, народ обалдел и замер. На ней были шлепанцы, огромные шаровары типа тренировочного костюма с оттянутыми коленками довершали образ. Да и сама звезда была опухшая, отекшая, с сальными волосами. Вы думаете, об этом знают только 10 пассажиров бизнес-класса и 2 стюардессы? Ничего подобного. Есть такое понятие, как сарафанное радио. Но даже это не главное. Проблема заключается в другом. Если вы не держите себя в форме всегда, в самый нужный момент точно вляпаетесь. Например, наша шоу-звезда просто собиралась приехать домой, переодеться, а ее в качестве сюрприза пришел встречать любовник с цветами. Ее вид для него тоже оказался полным сюрпризом. Вы поехали в командировку и летите в безобразном виде, зная, что приедете сначала в гостиницу, переоденетесь, а уж после у вас встреча с губернатором. Расписана вся программа. А когда вы выходили из самолета и загружались в машину, пусть это заняло всего 2 минуты, вас сняли папарацци и разместили это во всех газетах. И до свидания. Считайте, реноме утопили. Всегда помните о своем стиле. Ключи. Успешным человек становится, когда форма его выражения, стиль, гармонирует с его внутренним миром, имидж. Правильно подобранный стиль всегда работает. Ваша одежда — ваш месседж. Что вы носите, то вы и несете. Стиль вырабатывается только тогда, когда он присутствует 24 часа в сутки.